«Передай всем трем кораблям исполнять первоначальный план», — велел Петр. И ненадолго задумался. «Пожалуй, пора получить консультации специалиста. Правда, этот специалист совсем в других областях, но чем черт не шутит?» Примерно такие мысли промелькнули в мозгу его величества. Император глянул на большие часы, висящие на стене узла связи. Они показывали 1:45, то есть прямо сейчас ехать в нескучный сад лучше не надо. А вот завтра в первой половине дня будет самое то. «Ну и что тебе понадобилось на сей раз?» Довольно неприветливо встретил гостя Соломатин. На такую встречу иной мог бы и обидеться, однако Новицкий еще в 21 веке отучился обижаться попусту, то есть когда это не могло принести ему никакой пользы. Поэтому он только улыбнулся. «Не волнуйтесь, насчет пулемета я настаивать не буду. В свое время Якову было предложено разработать пулемет, но он отказался, причем из моральных соображений. Его мы прекрасно сделаем и сами», — продолжил император. «Ведь главное, чего я тогда не знал, возможно ли вообще при имеющейся производственной базе сделать такое оружие. Но вы не сказали, что это невозможно, и отказались именно из соображения неучастия в интенсификации смертоубийства. Ну, а раз ничего выходящего за рамки текущего уровня развития нет, мои специалисты и сами справятся. Думаю, лет через 5 пулеметы у меня появятся, а раньше они не очень-то и нужны. Ну и хитрая же ты сволочь», — вздохнул Соломатин. «Благодарю за комплимент, Яков Николаевич, в ваших устах он особенно ценен. Ведь в чем-чем, а в подхалимаже вас упрекнуть никак нельзя. Ну а вообще-то я приехал не заказывать что-либо новое, а просто побеседовать на общеобразовательные темы. Что, совсем поговорить стало ни с кем, все свое окружение уже перевешал. Стараюсь, но до таких выдающихся успехов мне еще далеко. Дело в том, что никто, кроме вас, не может быть в курсе интересующей меня проблемы. Что вы знаете об алмазах Южной Африки? Ох, дадут тебе за них англичане по рукам, вот ей-ей дадут, чтобы не лез поперед джентльменов. Причем тебе-то ладно, но ведь и мне может рикошетом прилететь. Еще раз благодарю. Теперь я уверен, что алмазы там есть в достаточных количествах. Что же до ваших опасений? Можете припомнить хоть один случай, чтобы я решал столь важные вопросы наобум, без должной подготовки? Не волнуйтесь, Яков Николаевич, ничего, кроме поощрения, если ваши сведения мне помогут, вас не ждет. Ладно, согласен, я опять лопухнулся. Значит, слушай, алмазные месторождения бывают двух видов, основные и вторичные, они же россыпные. Основное месторождение – это кимберлитовая трубка, то есть столб синеватой глины, уходящий с поверхности на большую глубину. Там довольно много алмазов, но для их добычи нужен большой объем земляных работ. Однако такое месторождение за миллионы лет может размыть какая-нибудь река или просто дождевые потоки, и алмазы унесет по течению. Их концентрация будет существенно ниже, чем в трубке, но добыча заметно легче. Так вот, основные месторождения Южной Африки расположены в районе города Кимберли. Карты 21 века у тебя есть, и на них он обозначен. А россыпные, вдоль Атлантического побережья Намибии, его еще называют берегом скелетов. Самые крупные, в устье реки Оранжевой, в основном с правой стороны, так как океанское течение там идет с юга на север. И еще одно километрах в 180 на север, но оно помельче. Кстати, а чего ты заинтересовался именно Южной Африкой? В Ботсване, насколько я в курсе, алмазов как бы не больше. К тому же они крупнее и выше качеством. Так я про нее от вас первый раз слышу. Где она, не подскажете? Севернее ЮАР. Кимберлитовые трубки, примерно 450-480 километров точно на север от Йоханнесбурга. То есть это где-то на восток от берега скелетов. Да, но таким путем в Ботсвану попасть трудно. Там пустыня Калахари. Знаешь такую? Ага, читал. Вот тут император немного отклонился от истины. Про данную пустыню он не читал, ибо тогда еще не умел. Он слушал, как мать читает ему сказку про доктора Айболита. Ну а раз читал, то, наверное, понимаешь, что туда проще добраться именно со стороны Йоханнесбурга. Правда, для этого его еще надо основать. Спасибо, Яков Николаевич. Если вам что будет нужно, причем не обязательно для работы, незамедлительно ставьте меня в известность. Что смогу, сделаю. А пока позвольте еще раз поблагодарить вас за содержательную беседу и откланяться. Соломатин был не в курсе, что поселок на обозначенном им месте уже основан, и как раз в это время шло обсуждение его названия. София, без раздумий выдал Георгий. Такой город уже есть, вздохнула молодая жена и присмотрелась к карте, выданной императором. Вот тут эти горы называются Витва-Тирсранд. Может, пусть будет София на Витва-Тирсранде. Хотя нет, столь длинное название кому-нибудь обязательно захочется сократить и, скорее всего, отбросит именно Витватер. В общем, надо придумать что-то другое. Южная София, предложил великий князь. На том и порешили. Глава 9. На путь от устья реки Рыжей до острова Вознесения у зари Авроры и Анастасии ушел месяц, ибо ветер часто дул навстречу и приходилось идти галсами. Это сильно утомило команды обоих больших кораблей, да и на яхте тоже пришлось поднапрячься, так что земля, даже такая неприветливая, как остров Вознесения, была встречена с радостью. Этот остров открыли португальцы в самом начале 16 века, но даже сейчас, в середине века 18-го, он оставался необитаемым. Причиной тому был его крайне засушливый климат. Почти весь остров представлял собой каменистую пустыню, и только на склонах единственной горы кое-где росла чахлая зелень. То есть как база на пути в Индийский океан этот клочок земли вроде бы совершенно не подходил, однако русский император поручил на обратном пути из Южной Африки уточнить, так ли это. Дело в том, что адмирал Эдвардс побывал на Вознесении еще в статусе юнги. Корабль Уильяма Дампира, где молодой Рид постигал основы матросского ремесла, потерпел крушение у этих негостеприимных берегов, и его команде, чтобы не умереть от жажды, пришлось найти воду. Она нашлась примерно в километре от берега на северо-западе острова, причем не глубоко, так что копать пришлось немного. Эдвардс нарисовал Спиридову довольно подробную карту острова, снабдив ее пояснениями, где копать, чтобы точно найти воду, и предположениями, где она может быть еще поближе к берегу. Потому как километр до колодца – это все же многовато для нормальной базы снабжения. Вот, значит, Спиридову надлежало сначала исследовать остров на предмет расположения грунтовых вод, а потом прикинуть расходы по транспортировке воды к берегу. И как это лучше сделать? Прорыть небольшой канал или проложить трубопровод? Вообще-то база на пути из Европы в Индийский океан имелась, это был остров Святой Елены. Однако там давно стоял английский гарнизон, так что использование этой базы представлялось русским не очень удобным. А вот остров Вознесения, совсем другое дело, ведь Новицкий знал, что ему еще почти 100 лет предстояло оставаться необитаемым. Далее кораблям предстоял путь на остров Тобаго, свободную территорию Карибского моря. Вообще-то при составлении плана экспедиции туда хотел отправиться Эдвардс, дабы похвастаться перед знакомыми, которые у него там еще оставались, крутым повышением своего статуса. Однако император решил иначе. Бывший пират был довольно известной фигурой в тамошних краях, причем эта известность носила несколько неоднозначный характер. Кроме того, никто не ставил ему в заслугу наличие хоть сколько-нибудь заметных дипломатических способностей. Русские же последнее время вели себя на Карибах подчеркнуто скромно, стараясь ни с кем не конфликтовать. Наконец, грузоподъемности одной маши могло не хватить для того, чтобы взять весь предназначенный к отправке в Россию груз, состоящий из бальсовых брусьев и каучука. Застывший сок гивея русские покупали давно, и все считали, что он уходит на изготовление пневматических шин для карет представительского класса. Правда, Если бы это было так, то по России должны были ездить сотни, если не тысячи роскошных карет, но на самом деле их количество пока не достигло и двух десятков. Основная масса каучука шла на электротехнические нужды, часть попадала морякам в виде сапог и плащей, и совсем немного оставалось воздушному флоту. Вальс уже Россия до сих пор почти не покупала, и адмирал Спиридов решил, что император хочет резко увеличить число воздушных кораблей. Вообще-то подобный вывод был совершенно логичным, и Новицкий надеялся, что англичане тоже придут именно к нему. Земельные же участки в Бразилии, откуда получалось с минимальными затратами вывозить бальсу, были уже куплены подставными лицами, и теперь оставалось только ждать существенного повышения спроса, а, значит, и цен на данный вид древесины. Ну, а привезенная Спиридовым бальса сначала пойдет на каркас нового дирижабля. Даже если удастся добиться безопасной заправки водородом, уменьшение веса лишним не будет. Если же не удастся, то это позволит летать пилотам нормального телосложения, а не в весе мухи, как сейчас. И, наконец, остаток бальсы пойдет на изготовление опытного экземпляра планера, или даже нескольких. Ведь до присоединения Крыма осталось не так уж много времени, а император, хоть и повзрослел, от идеи полетать на планере в Коктебеле отказываться не собирался. Впрочем, всем вышеперечисленным задачи адмирала не ограничивались. Более того, он собирался немедленно свалить дела с бальсой и каучуком на старшего офицера эскадры, а самому заняться тем, ради чего именно его, а не Эдвардса, император послал на Тобаго. Остров являлся довольно странным государственным образованием, самоуправляемой свободной территорией Карибского моря под совместным протекторатом Англии, Испании и России. С какого перепуга в число стран-протекторов вошла Испания, Новицкий не понимал до сих пор. Впрочем, его это и не очень волновало. Ну, внесли англичане ее зачем-то в список, и ладно. Наверное, для того, чтобы при дипломатическом решении спорных вопросов у них был перевес голосов. Русский император считал это лишней перестраховкой, так как в случае серьезных разногласий с Россией Англия имела возможность настоять на своем без всякой дипломатии, по крайней мере здесь, в Карибском бассейне. Почти все граждане свободной территории являлись бывшими, кто пиратом, кто каторжником, а кто и вовсе рабом. Управление осуществлял совет капитанов, правда, для притворения в жизнь хоть сколько-нибудь важного решения ему требовалось утверждение оного постоянными представителями стран-протекторов. Так как до сих пор разногласий между Англией и Россией не возникало, то нужды обращаться к испанцам тоже не появлялось. Тем более, что их представители часто менялись, а в промежутках на Тобаго не оставалось не только самого представителя, но, как правило, и его заместителя тоже. Задачей адмирала Спиридова являлась вербовка людей и подготовка кораблей для действий в Средиземном море после начала русско-турецкой войны за Крым. А если получится, то еще до начала. Причем его призывы имели все шансы упасть на благодатную почву. Дело в том, что на Тобаго после зачистки Багамских островов нашли приют последние пираты Карибского моря. Правда, им его предоставили только при условии не грабить ни англичан, ни французов, ни испанцев. Голландцы то попадали в этот список, то исчезали из него в зависимости от зигзагов европейской политики. Португальцев было можно облегчать от лишнего груза почти всегда, но сколько их, тех самых португальцев? Да и плавают они обычно существенно южнее Карибского моря. В общем, сохранившиеся джентльмены удачи по мелочи промышляли контрабандой, некоторые пытались чего-то достичь на ниве работорговли и лишь изредка собирались небольшие эскадры с целью перехватить португальский караван, перевозящий серебро, добытое на рудниках Бразилии. Впрочем, подобные экспедиции кончались успехом далеко не всегда. В силу каковых причин те, кто еще помнил времена юности адмирала Эдвардса, вспоминали о них с умилением, а более ранние вообще воспринимались золотым веком. Спиридов же собирался возродить в людях надежду, что золотой век Моргана, де Аллоне и прочих героев берегового братства может вернуться. Вскоре после прибытия русской эскадры на Тобаго адмирала Спиридова посетил довольно молодой, но уже достаточно влиятельный член Совета капитанов, Людвиг Саксонец. Несмотря на прозвище, про его национальность ходили самые разные слухи, ибо он одинаково безупречно владел английским, испанским и французским языками, а по-немецки говорил с заметным затруднением. Впрочем, такая мелочь, как национальность, на острове Тобаго никого не волновала. Хороший человек и не негр, чего еще надо. Адмирал встретил гостя на борту «Зари» и проводил в адмиральскую каюту, которая была несколько больше аналогичной на «Авроре» и, кроме того, существенно роскошнее ее. «Присаживайтесь, дорогой Людвиг. Какой напиток вы предпочитаете в это время суток? Водку, ром, текилу? Пожалуй, лучше водку. И, если у вас найдется, то настоянную на лимонных корочках. Обижаете, на русском корабле найдется все». С этими словами адмирал нажал на один из круглых выступов, расположенных в ряд на самом краю стола. Буквально через минуту вестовой принес поднос с хлебом, солеными огурчиками, стеклянной бутылью емкостью примерно в половину галлона и двумя небольшими серебряными стаканчиками, кои, как Людвиг уже знал, русские называли шкаликами. После нескольких вводных тостов Спиридов вкратце познакомил гостя со своими предложениями о расширении сферы деятельности карибских джентльменов удачи. «Говорите, Средиземное море», — хмыкнул Саксонец. «Но ведь далеко не у всех хватит средств на столь неблизкий путь, я уж не говорю про наем нужного количества людей и до вооружения кораблей. Разумеется, но мы готовы предоставить нуждающимся беспроцентные займы. Однако не напрямую, а через какую-то структуру, специально созданную для обеспечения данной операции. Например, ее можно назвать организационным комитетом. Кстати, оклад председателя оного комитета будет составлять 50 русских золотых червонцев в месяц, а ведь по результатам работы могут выплачиваться и премии, существенно превышающие оклад. И этот пост пока еще вакантен. Вы, конечно, понимаете, на что я намекаю. Само собой, но у меня уже появился первый вопрос. Что будет, если какой-нибудь капитан запамятует о необходимости выплаты долга? Просто по рассеянности. Председатель объявит о значительной награде как за корабль, так и за головы его командования. Если же это не приведет к положительным результатам, то ему придется заплатить за рассеянных сотрудников из своих средств. Иначе награда будет объявлена уже за его голову, причем в размерах, существенно превышающих невозвращенную сумму. Пожалуй, на таких условиях 50 червонцев может оказаться недостаточно. Не забывайте о премиях. Верхний предел вообще не ограничен, а нижний – 2 оклада в квартал. Простите, в 3 месяца. Кроме того, у председателя наверняка появится возможность дополнительного заработка. Если это не пойдет во вред делу, Россия вмешиваться не будет. А вот это уже внушает оптимизм. Когда планируется начинать? Через 2 с небольшим года, в начале 56-го. За столь короткое время может не получиться организовать базы, а без них вся затея обречена на неудачу. Базы предоставят греки. Возможно, вы не в курсе, но они стенают под турецким игом и мечтают от него освободиться. Спасибо за сведения, но вообще-то я бывал в Средиземном море и представляю себе тамошние реалии. Что же, с помощью греков дело может выгореть. Саксонец в задумчивости употребил очередной шкалик, похрустел огурцом и поднял взгляд на собеседника. Если я правильно понимаю, Россия собирается помочь Греции сбросить турецкое иго. По крайней мере, она начнет это делать, и будет продолжать до тех пор, пока Греция не потерпит окончательного поражения. Возможность своих средств. Иначе награда будет объявлена уже за его голову, причем в размерах, существенно превышающих невозвращенную сумму. Пожалуй, на таких условиях 50 червонцев может оказаться недостаточно. Не забывайте о премиях. Верхний предел вообще не ограничен, а нижний – 2 оклада в квартал. Простите, в 3 месяца. Кроме того, у председателя наверняка появится возможность дополнительного заработка. Если это не пойдет во вред делу, Россия вмешиваться не будет. А вот это уже внушает оптимизм. Когда планируется начинать? Через 2 с небольшим года, в начале 56-го. За столь короткое время может не получиться организовать базы, а без них вся затея обречена на неудачу. Базы предоставят греки. Возможно, вы не в курсе, но они стенают по турецким игам и мечтают от него освободиться. Спасибо за сведения, но вообще-то я бывал в Средиземном море и представляю себе тамошние реалии. Что же, с помощью греков дело может выгореть. Саксонец в задумчивости употребил очередной шкалик, похрустел огурцом и поднял взгляд на собеседника. Если я правильно понимаю, Россия собирается помочь Греции сбросить турецкое иго. По крайней мере, она начнет это делать и будет продолжать до тех пор, пока Греция не потерпит окончательного поражения. Возможно, этот тип действительно бывал в Греции, а может, и родился там, но вот насчет его благородного происхождения Спиридов сильно сомневался. Небось он имя-то свое якобы настоящее не стал называть от того, что просто не успел его придумать. Больно уж неожиданным оказалось русское предложение. Однако тип быстро сориентировался. Неужели хочет пролезть в греческие цари? Если бы не долгое общение с его императорским величеством Петром II, Григорий Андреевич посчитал бы все услышанное нереализуемым бредом. Но теперь он не был столь категоричен. Да, элемент бредовости, или, точнее, некоего благородного сумасшествия тут явно есть. Но ведь это не повод отказаться от реализации столь красивого плана, преимущество которого в том, что даже в случае провала он принесет немалую пользу России. В общем, раз уж саксонец решил ступить на скользкую стезю самозванства, его надо поддержать несколько активнее, чем планировалось. Впрочем, ничего страшного, в корабельном сейфе лежит немалая сумма именно на непредвиденные расходы, и, если ее тратить с умом, император за такое только похвалит. Однако мне не хотелось бы, чтобы начало работы организационного комитета отложилось до вашего возвращения из России, счел нужным уточнить адмирал. Так вы же не завтра покидаете Тобаго, ведь сезон штормов будет продолжаться еще как минимум месяц, если не полтора. За это время я вполне успею подобрать нужных людей и поставить им задачи. Тем более, что сейчас в делах застой и, значит, суммы, потребные для начала работы, будут весьма умеренными. Утром стулья, вечером деньги, процитировал Спиридов часто слышанное им изречение императора. Это означает, что я не стеснен в средствах, но платить буду только по достижении какого-то результата, причем в соответствии с его значимостью. Раз уж вы лично заинтересованы в нашем общем деле, то пригласить в кабак нужных людей сможете и за свой счет. Если это окажется оправданным, расходы вам потом возместят. Может, у вас есть какие-либо вопросы? Ну, это сначала надо обдумать, однако один вопрос действительно уже есть. Как вы ухитряетесь в здешней жаре, да еще на корабле, сохранять водку столь холодной? Глава 10. Увы, подумал император, на свете нет ничего вечного. Кажется, что-то подобное говорил экклезиаст, не первый раз он вспоминается, надо бы уточнить, кто это был такой, а то как-то все руки не доходят. Впрочем, догадаться о столь очевидной закономерности нетрудно было и без него, ибо перед Петром II лежало убедительное доказательство данного тезиса. Планшет, второй из тех, что сотрудники центра положили в багаж курсанту Новицкому, издох окончательно, а ведь его старались использовать как можно меньше. Первый закончил свой земной путь еще 11 лет назад. Правда, оставались в рабочем состоянии 2 ноутбука из ящика Соломатина. Третий Яков Николаевич оставил себе, и его величество не возражал, ученому и инженеру действительно нужен такой инструмент. Конкретно зачем, Сергей не интересовался. А если бы поинтересовался, то узнал бы, что Яков Николаевич использует артефакт из 21 века почти исключительно для игры в Тетрис, шахматы и эпоху империй, и лишь изредка, в качестве калькулятора. Наверное, надо отнести ему бренные останки планшета, прикинул его величество. Нет, починить покойника скорее всего уже невозможно, но, может, оттуда пригодятся какие-нибудь радиодетали. Соломатин утверждал, что его ноутбуки рассчитаны на гораздо больший срок службы, чем планшеты. Правильно, они были толстые, тяжелые и в металлических корпусах, явно нестандартное исполнение. Разумеется, их аккумуляторы давно потеряли емкость и ноуты питались от внешних батарей. В остальном особых претензий к ним не было, хотя тот, который использовался более или менее постоянно, уже начал иногда зависать и его приходилось перезагружать. В числе прочего на диске были и файлы с историей техники, кои император регулярно читал еще с планшетов, а теперь перешел на более весомое устройство. Если честно, он тоже использовал ноутбук в основном для отдыха от дел, но не играл с ним во всякую ерунду, а изучал материалы по истории авиации. Причем он обращал внимание больше не на техническую сторону, а на организационную. Все правильно, не копировать же самолет Можайского, и уж тем более дирижабль Костовича. А вот как были организованы их проектирование и постройка, это интересно. Вообще-то про Можайского император читал еще в 21 веке, в детской энциклопедии. Уже тогда у него закралось смутное подозрение, что энциклопедия вешает ему лапшу на уши. Сейчас, спустя четверть с небольшим века своей жизни и минус 2,5 столетия по оси времени, он убедился, что детское впечатление было совершенно правильным. Хотя чего тут удивляться? Демагогия – достаточно распространенный прием. Он и сам ее иногда использовал, причем императору хотелось надеяться, что у него это получалось не столь коряво, как у безымянных энциклопедистов. Итак, и в детстве, и сейчас Сергей прочитал, что костное царское правительство не оценило всей глубины идей Можайского, из-за чего дало ему на постройку самолета всего 5000 рублей и отказалось добавить, когда выяснилось, что 5000 недостаточно. Ах, какое оно нехорошее! А в голове Новицкого, уже имеющего немалый опыт администрирования технических проектов, складывалась совсем другая картина. Изобретатель начал свою деятельность с того, что злостно проигнорировал один из основных законов технического развития. Построив маленькую модельку, он сразу замахнулся на создание полноценной боевой машины, позиционируя ее как разведчик и даже бомбардировщик. Ну то есть как если бы Петр I сразу после деревянных игрушек, запускаемых в Яузе, начал строить стопушечный линкор. Вникнув в детали, император пришел к выводу, что щедрое, но безалаберное царское правительство выделило на сомнительный проект целых 5000, однако потом даже не пыталось проверить, как эти деньги используются. Никто не задал Можайскому самого простого вопроса, а с чего это, господин контр-адмирал, вы начали строить такого огромного монстра? Неправильнее ли будет сначала соорудить нечто вроде ботика Петра Великого, только летающее? С дирижаблем Костовича получилось примерно то же самое, только хуже, ибо денег ему выделили намного больше. Причем ни ему, ни Можайскому никто потом не ставил вину провал проектов. Неудивительно, что развитие авиации, так император назвал все, связанное с полетами аппаратов тяжелее воздуха, в империи Петра II шло совсем не так. Еще в 1739 году на заводе Нартова была построена аэродинамическая труба, которая позволяла продувать модели размером до 1/3 от реального планера. 12 лет шли эксперименты, начатые Еленой, позднее передавшей руководство программой графу Уткину. За это время из наиболее способных подмастерьев завода и курсантов Рязанской воздухоплавательной школы удалось подготовить 7, коих почти без натяжки можно было считать авиационными инженерами. И только в начале 52 года император дал команду приступить к изготовлению 2 планеров классической схемы и 2 дельтапланов. Причем если нормальные планеры курировал граф Глеб, то дельтапланами занималась лично императрица. Новицкий немало удивился, когда Лена заявила ему, что испытывать первый дельтаплан в полете она намерена сама. Вот те раз, а почему? И, главное, зачем? Не понял император. А если я тоже захочу? Как похудеешь до 55 килограммов, так сразу можешь начинать хотеть, я не против. Или жди, пока граф Глеб тебе планер построит, он его рассчитывает как раз на такой вес, как у тебя. Так ведь опасно же. Милый, я тебе это напомню, когда ты в кабину планера полезешь. А дельтаплан летает невысоко и не очень быстро, да и испытывать его я собираюсь зимой. И вообще, думаешь, только у тебя, несмотря на возраст, детство в заднице играет. Женщина, между прочим, тоже человек, сам же это не раз говорил. Решил применить обходный маневр его величества, а не подскажешь, как у нас с торпедами. Ведь прежде чем летать хоть на дельтаплане, хоть на планере в Коктебеле, надо сначала с турками разобраться, а у них кораблей много, больше, чем хотелось бы. Во-первых, это только планер надо тащить столь далеко, а дельтаплан прекрасно взлетит и на Воробьевых горах. Во-вторых, через несколько дней я иду на Плещеево озеро, и как раз в связи с испытаниями торпед, вроде должны поплыть, хотя, конечно, кто их знает. В-третьих, насчет того, что сама буду испытывать первый дельтаплан, я пошутила. При условии, разумеется, что и ты точно так же пошутишь, когда будет готов планер. Вообще-то осень уже, озеро скоро замерзнет. Вот я и говорю, что надо спешить. Пожалуй, послезавтра получится выехать. Жалко, что туда железной дороги нет. Будет, куда она денется. Думаю, и 10 лет не пройдет, как появится. Если, конечно, с Крымом у нас все получится нормально. Через 2 дня, провожая жену, Новицкий вспомнил строчку из слышанной в 21 веке песни «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону», и подумал, что у него получается почти так, только с поворотом на 90 градусов. Она, то есть Елена, уезжает на север, а императору завтра предстоит путь на юг, в Тулу. Причем в отличие от жены первую половину пути он проделает по железной дороге. Правда, пока еще тоже чугунный, как трасса Москва-Петербург, но уже с колеей нормальной ширины. Выбирая стандарт колеи, в свое время Новицкий задумался минут на 5, не больше. Ход его размышлений был примерно таков. И российская, и европейская колея доказали, что обе имеют право на существование. Какая из них лучше, даже в 21 веке нет единого мнения, а, значит, и мне нечего тратить силы на его выработку. Надо взять нечто среднее, и чтобы запоминалось полегче. Короче, так и запишем, ширина стандартной железнодорожной колеи принимается равной 1,5 метрам по внутренним кромкам рельсов. Железная дорога, по которой император собирался проделать часть пути до Тулы, должна была протянуться от Москвы до Севастополя. Правда, пока этого города не было и в проекте, да и вообще в Крыму хозяйничали татары, но ведь и сама дорога в настоящий момент доходила только до Серпухова. Его Величество собирался почтить своим присутствием торжественное открытие моста через Оку, а потом планировал сесть в вазок и с одной ночевкой добраться до Тулы. Там император хотел своими глазами увидеть, как идет производство орудий нового типа и что ему мешает идти еще лучше. Нет, это были не нарезные и не казнозарядные пушки. Таковые пока находились в процессе разработки, которая производилась в специально для этого созданных мастерских на окраине Мытищ. К моменту, когда пушки будут готовы для серийного производства, там предполагалось ввести в строй первую очередь завода, но к войне за присоединение Крыма такие орудия не успевали. Впрочем, Новицкий именно так и планировал. В Туле же делались шуваловские единороги и коронады для так называемой обшивной эскадры, которая через год должна была покинуть Санкт-Петербург и отправиться в Средиземное море. Свое неофициальное название она получила от того, что подводная часть корпусов ее кораблей была обшита медью для уменьшения обрастания в теплых водах. И, наконец, там производилась опытная партия орудий, которые император назвал тактическими мортирами. По сути же это были эрзац-минометы калибром 90 мм. 2 года назад мытищинские мастерские с большим трудом выпустили 5 минометов без приставки эрзац, то есть со стволом в виде тонкостенной стальной трубы. И никаких резервов для увеличения производительности в реальные сроки не просматривалось. Поэтому Новицкий решил, что, раз уж нормальные минометы пока не получаются, нужно как-то упростить технологию их производства. В результате стволы начали лить из чугуна по той же технологии, что и коронады, тем более что они были почти такие же, только со стенками потоньше и калибром поменьше. Да, миномет при этом стал втрое тяжелее, но все равно он оставался значительно мобильнее пушки того же калибра. А прочие достоинства, высокая скорострельность и стрельба по крутой навесной траектории, никуда не делись. В Туле императора встретил Миних, он отправился на завод сразу после завершения визита прусской королевской четы и до сих пор сидел там. Ничего удивительного в этом не было, ибо Христофор Антонович еще с 33-го года являлся генерал-фельдъехмистером, то есть начальником всей артиллерии Российской империи. Кстати, когда Сергей подписывал указ о его назначении, он сообразил, что не знает, это звание или должность, и, решив, что подобное не уронит его авторитета, спросил у заинтересованного лица, то есть самого Миниха: «Так ты, государь, получается, сам не знаешь, куда меня произвел?» Рассмеялся новоиспеченный генерал-фельдъехмистер. «Ну и что? Я же не себя туда назначил, а ты должен знать, что это такое. Вот и расскажи мне, пригодится для общего развития». Оказалось, что в Российской империи есть 2 довольно странные штатные единицы, уже упомянутый генерал-фельдъехмейстер и генерал-адмирал. И то, и другое одновременно являлось и званием, и должностью. «Не вижу смысла в таких гибридах», — фыркнул император. «А ты видишь. Ну, а раз тоже нет, принимаем Соломоново решение. Пусть генерал-фельдъехмейстер станет просто должностью, а генерал-адмирал – званием. Проследи, чтобы в соответствующие документы были внесены изменения, я подпишу. Государь, план по производству будет выполнен, но вот насчет сохранения тайны я не уверен», – заявил Миних, дождавшись, когда вестовой расставит миски с ужином и выйдет. «Кстати, караси в сметане весьма неплохи, рекомендую отдать им должное. Да, значит, народ тут довольно безалаберный. Я, конечно, кое-что сделать успел, но далеко не все, что потребно. В общем, сейчас дела обстоят так. Либо план, либо секретность, а и все вместе скорее всего обеспечить не удастся. Караси действительно замечательные», — заметил Новицкий. «А ответ на твой вопрос будет однозначным. Разумеется, план. Если кто что разузнает про единороги и коронады, так и хрен с ними. Вот тактические мортиры лучше все-таки удержать в секрете, насколько это получится». Император знал, что говорил. Действительно, в истории техники часто возникали решения, дающие какие-то преимущества на начальном этапе, но потом быстро превращающиеся в тормоза дальнейшего развития. Ведь люди, увидев что-то хорошее, часто склонны его абсолютизировать. Взять, например, историю авиации, которую Новицкий неплохо знал. На первых самолетах бипланная схема была вполне оправдана для небольших и не очень быстро летающих экземпляров. Однако конструкторы сделали не совсем корректный вывод, что она универсальна. В результате бомбардировщики и истребители оставались почти поголовно бипланами аж до середины 30-х годов, а кое-где и дольше, что основательно затормозило развитие более прогрессивных монопланов. Причем авиаторам еще повезло, что первые самолеты строились с жестким крылом. Если бы кто-нибудь в начале 20 века додумался до дельтаплана, в чем не было ничего невозможного, то получилось бы еще хуже. Небось всю Первую мировую войну летали бы по небу здоровенные треугольники, хлопая на ветру огромными тряпочными крыльями. Кстати, Новицкий считал, когда удержание в тайне летательных аппаратов тяжелее воздуха станет невозможным, первым надо будет показать миру именно дельтаплан, и перед этим желательно монополизировать каналы поставки шелка в Европу. С коронадами ситуация была аналогичной. Эти орудия давали серьезное преимущество, пока морские бои происходили на небольших дистанциях, как правило, порядка 300 метров, а то и меньше. Ведь как раньше вооружался, например, русский линейный корабль. На самой нижней орудийной палубе располагались пушки, до недавнего времени именуемые 36-фунтовыми, а с прошлого года – калибром 175 мм. На второй палубе стояли пушки полегче, калибром в 24 фунта, то есть 150 мм, а на самой верхней – 12-фунтовые, они же 110-миллиметровые. Такая структура артиллерии получилась вынужденной, ибо тяжелые крупнокалиберные пушки можно было располагать только снизу, иначе корабль мог потерять устойчивость. И в бою с заведомо слабым противником это было оправдано. Однако даже турецкому линейному кораблю, не говоря уж об английском, попадание ядер среднего калибра причиняло не очень большой вред, а малого – вообще никакого. То есть две трети корабельной артиллерии оказывались почти бесполезными. Линкоры же обшивной эскадры на средней и верхней палубах должны были иметь коронады такого же калибра, как и пушки на нижней, то есть 175 мм. Причем на среднем деке предполагалось ставить коронады первого ранга со скоростью вылета цельного чугунного ядра порядка 260 метров в секунду, а на самом верху, второго ранга, покороче и с более тонким стенками. У этих скорость была всего 220.